Она спросила, кто я, ну я ей сказала, что к тебе пришла. И? Торопил я ее. Но она так злобно зарычала на меня, и знаешь, мне показалось, что у нее были огромные клыки, как у дикого зверя. Ах, да не парься, это Ника, она так шутит, улыбнулся я, удовлетворившись реакцией вампирши. Все же она меня ревнует.